Ответ пытающимся справиться с горем. Что делать, если мир сужается до собственного горя, почти что превратившись в остров, окруженный скорбным морем, а ты вовсю старайся разорвать границы той печали и возвращайся в прежний мир, но лишь уже на новый уровень его спирали. 5 июня 2024 года.